Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга Валентиновна, я могу услышать? Слушайте, кто это? Из банка «Ренессанс Кредит» вас беспокоит. Зовут меня Александр Владимирович Кожухов. Я являюсь куратором службы сопровождения проблемных кредитов банка «Ренессанс Кредит». Также напомню, разговоры записываются. За дело взыскания просроченной задолженности передали ваши документы. Судя по отчетам, вы, Ольга Валентиновна, отказываетесь решать вопрос с банком на условиях действующего договора, да? Да. Да. То есть больше 2 месяцев вы ничего не платите и не собираетесь. Ага, совершенно верно. Можно признать причину, почему вы отказываетесь выполнять то, что вы должны по закону? Потому что... То, а что причину чего? Еще раз. Почему вы отказываетесь выплачивать то, что вы должны? А у вас комментарий нету? Если от вас хочу услышать. Ну, а последний я... комментарий, то, что вы на вопросы в принципе не собираетесь отвечать. Да? Не хотите платить, но это не объяснение, я считаю. Юридическим оно уж точно не является. Да ну, зачем нам сейчас с вами вступать в юридическую полемику какую-то? Мы же не в суде. Ну, тем более. Юридически в суде поговорим. А сейчас-то какое это имеет значение? Какие а вам уровни? Разве суд выдавал кредит, Оля Валентиновна? Ой, это такая ерунда, серьезно. Причем тут суд выдавал кредит? Все спорные вопросы в нашей стране решаются в суде. Мы же правовом государстве. А в чем спор, Ольга Валентиновна? Спор тут в том, что вы нету. Хотите денег, а я их вам не отдаю. В этом спор. Цивилизованный конфликт это называется. Это не нет, Ольга Валентиновна, это не спор. Как видите, спор. Если бы вы не согласны с чем-то. Да, я с чем-то не согласна. С чем же вы не согласны? Какое это имеет значение? В суде поговорим. В порядке приказного производства, Ольга Валентиновна, стороны не приглашаются в суд, не забывайте. Ну, судебный приказ отменяется, это же ерунда все. А и у вас нет оснований даже не платить, не то что отменять. У меня есть основания отменить судебный приказ. Это 128-я, 129-я статья гражданского ГПК. Так, на минуточку, если вы не... Если у вас есть основания законные, которые позволяют вам... Нет, право не платить, нет, это ерунда. В приказном порядке отменяется ерунда. Любой судебный приказ по ходатайству ответчика. Если у него есть аргумент, весомая причина... Аргументы для этого. Не нужны в этом вопросе. Не нужны аргументы. То есть вы считаете, судебный что приказ... можно просто взять? Я не считаю. Не платить я в этом и уверена. Рассчитывать. То можно брать кредит и не платить, да? Нет, я вам сказала о том, что можно абсолютно спокойно отменить судебный приказ. Я сказала только это. Вы не перекручиваете тут мне мои слова. Да, если до этого дойдет, Оля Валентиновна, но неспокойно, давайте не утрировать. Да почему, а в чем я буду неспокойна? Ну, вышел судебный приказ, ну, прислали мне копию, ну, отправила я ходатайство, отменила его. В чем отсутствие? Не забывайте, есть такие моменты, что если клиент в течение 10 дней не обжалует, то, Ольга Валентиновна, он уже вступает в силу. Ну, а учитывая Почту России, Ольга Валентиновна, здесь ну, очень много моментов. Почта России тут не имеет получится. Никакого значения, потому что 10 дней отсчитывается с момента получения судебного приказа, а не с момента его вынесения. Учите, пожалуйста, матчасть, прежде чем общаться с клиентами. Да-да. А при чем здесь матчасть? Ну, потому что это материально, это теория, которую вы, находясь на своей должности, должны знать. А вы говорите сейчас такую ерунду. С момента получения судебного приказа... Какой же закон у меня есть? Хорошо, вы так разбираетесь, Ольга Валентиновна, а какой же закон позволяет вам не выполнять? В суде я вам отвечу на этот вопрос обязательно. Но не вам, вашей компании. То есть вы отказываетесь решать вопрос да? в судебном порядке? Да, да, да, да. Я вас понял. Всего доброго. До свидания. Угу. Всего хорошего. Да. Ирина Игоревна? Да, слушаю. Здравствуйте. Это звонок с компанией МФК ЦФП «Его деньги». Галкин Сергеевич. Плюс запись нашего разговора. Как вас зовут? Не расслышала. Максим Сергеевич. А фамилия? 150 дней, я вам уже озвучиваю, на мой вопрос сейчас будете отвечать. Фамилия на каком ваша? Основании наши денежные средства? Ваша фамилия как? На каком основании вы удерживаете наши денежные средства? Фамилия как ваша? Вы меня хорошо услышали? Если вы не хотите по телефону решать этот вопрос, мы имеем право приехать по адресу вашей регистрации. Да, вы можете, конечно, приезжать по адресу регистрации, только пока мы, с вами не узнали, какова ваша фамилия. Мы меня хорошо услышим. Вы меня и будем уже услышали? Там беседовать. Ну а хорошо. Также мы имеем право. Давайте, уже приезжайте. Размер 35 300. Давайте, хватит, меньше слов, больше дела. Хватит трепаться по телефону. Не, и будьте уверены, вы вернете просто все до копейки. Вы хорошо мы это услышим. Вы же все время только и делаете, что языком своим трепете. Больше ни на что вы вам не способны. Вам срок 3 дня. Минимум. Я игнорирую ваше сообщение. Не поступит сообщение. Данная сумма. Не поступит данная значит, сумма. Вы встретитесь с новыми кредиторами. Хорошо. Мы имеем на это право. Да, вперед. Это время для вас вперед, пошло. Вперед, пока еще. Ищите денежные средства. Ага. Хорошо меня услышали? Нет, не услышала. 3 дня у вас. Ага. Все понятно. Услышали? Можете быть свободны. 3 дня. Свободны можете быть уже. И думайте, что вы будете продавать и у кого вы будете занимать. Прям побежал и каким образом конечно. Вы будете рассчитываться с вашим новым кредитором. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Габаян Горик. Вы Геннадьевна, кредитный инспектор компании Prima Collect. Уведомляю вас о записи телефонного разговора. Александровна. Я за нее. Это вы? Дата рождения. Назовите в целях верификации личности. Алина Александровна, мы вам звоним относительно вашей задолженности компании Vivus. Микрозайм оформляли сумму задолженности 12 720 рублей 15 копеек. Работаем по договору цессии, данную сумму необходимо погасить до 1 числа по требованию компании. Давайте договариваться на оплату будем. Давайте сначала начнем с того, что я не видела документов, которые подтверждают ваши права. Договор цессии вам высылали. Трек номер письма. Назовите. На ваше место прописки. Что? Трек номер письма назовите. Данная информация в отделе корреспонденции. Свяжите меня с отделом корреспонденции. Мы не связываем. Как мне связаться с отделом корреспонденции? Никак. Зачем вы мне даете бесполезную информацию о том, что данная информация в отделе корреспонденции? Так если и я есть, не могу Лена Александровна. Если я никак не могу с ними связаться. Зачем вам с ними связываться? Но мне нужно получить. Вы мне сказали, что уже там какого-то там числа давным-давно отправили письмо. Я письма не получила. Мне необходимо разбираться тогда с Почтой России, чтобы узнать, где мое письмо, почему я его не получила. Вы мне отказываетесь предоставить информацию о трек-номере письма, чтобы я не имею возможности узнать, где мое письмо. Вы прекрасно понимаете, ожидайте. Что я буду хоть до посинения ходить на почту и спрашивать, где мое письмо, и у меня до посинения будут спрашивать трек-номер письма. В любом случае, пока Алина я, Александровна, пока мне я не интересно, получила, я вам сказала, что не договор с этим вам выслали. Согласно 385 статье, я не буду ничего оплачивать. Алина Александровна, вот ожидайте документы, я вам еще раз говорю. Вот у вас я имеется ожидаю. Пока я документы не получила, можете даже не звонить. Потому мы что иного звонить. Ответа вы... Ну, можете звонить мне, Фиолетово. До полного погашения задолженности. Да вы хоть до конца света мне звоните, пока я документы не получила. Будем до конца света звонить вам. Ничего в этом я не получу. Сумма не фиксирована, Алина Александровна. Ожидайте, конечно, это ваше право, и вам переплачивать. Переплачивать. У вас переплачивать вы будете. У вас Алина Александровна, процентная лицензия? Ставка. На каком основании? Можно я договорю? Вы ответьте на вопрос. Так не давайте я договорю, Алина вы Александровна. Вы не увиливайте, вы прямо ответьте на четкий вопрос. Согласно 393 статьи Гражданского кодекса. Согласно 393 статьи у вас должна быть банковская лицензия, чтобы начислять какие-то проценты. Алина Александровна. 393 статья. Убыток компании. Процентная ставка в нашей компании приостановлена. Ну, единственное, понятно. За счет чего увеличивается сумма, это мы тогда письма, в суде поговорим. СМС. Как, в каком суде? Вы в суд это... решили? Ну, вы рано или поздно туда пойдете. Ну, мы сами будем решать, правильно? Да, не вам решайте. Же условия нет, диктовать. Суд просто это единственный ваш выход из ситуации. Кроме как через суд. Алина Александровна, образом, не в вашем положении не диктовать да условия. У меня прекрасное положение. Я просто заметила. Великолепное у вас положение. Имеет долг, и, Алина Александровна. Который мне вообще и спать если не вы, мешает, и жить не если мешает. Не мешает вам спать. Но это ваша проблема, конечно, Алина Александровна. Так это не проблема, в любом случае, это наоборот вы будете радость. Оплачивать. Спорим, не вы буду. Будете оплачивать. Спорим, ни копейки не получите от меня. Алина Александровна, вам 31 год. Спорить со мной будете? Естественно, а почему бы и не поспорить? Так, ну, я не ребенок. Что а это что, за спорят спорим? Только дети? спорим. Алина Александровна, я вам не друг ваш. Да, не дай бог мне таких друзей. Вы чего? С такими друзьями врагов не надо. Алина Александровна, я такого же мнения. Алина Александровна, давайте с вами... Алина Александровна. Да-да. Давайте вы будете разговаривать по поводу вашей задолженности. Нет, я не буду с вами разговаривать по поводу задолженности, потому что я не получила документов, которые подтверждают ваши права задавать мне какие-то вопросы. Алина Александровна, в любом случае будем вам перезванивать. Вы думаете, это мне нужно? Это мне вам вообще это нужно, абсолютно вам это все равно. Это не мои работа. Долги. Это ваша это работа. Не мои долги. И да, очень хорошо. Пока вы не получите от меня денег, вы там свою копеечку бонус от меня не получите. Так что вы можете... Алина Александровна, от вас ничего не зависит, Алина Александровна. От ваших 12 720 рублей 15 копеек. Ну, конечно, которые, если же, вы так разговариваете, почему же вы не можете эти 12 тысяч рублей оплатить? Не могу и не хочу, разные вещи. Не можете, Алина Александровна, ой, потому что у вас кредитная история. У вас кредитная история испорчена напрочь, Алина и Александровна. Что? Не у меня. Так уже это мне не нужно абсолютно. У вас долги. И, мне это не мешает совершенно. Алина Александровна, я вижу, нет. Что вы не настроены на конструктивный конечно диалог, мы будем перезванивать. Конечно же. Звоните, нет, после смешно, того, Алина Александровна, после до свидания, того, как перезвоним. Придут документы. Давай, пока-пока. Добрый день. Да. Добрый день. Слушаю. Вы Наталья Александровна, это вы? Кто спрашивает? Меня зовут Красовская Дарья Витальевна, я ведущий юридический консультант ООО «Долгового агентства ДЛТМ». Наталья Александровна, это вы? Я. Мы представляем интересы компании «МИГ-кредит». Звоню вам относительно поступившего указания от «МИГ-кредит» о предоставлении списков клиентов, у которых рейтинг лояльности ниже 6. Данные списки формируются с целью дальнейшей переуступки прав требования коллекторской компании «Кавказ Секьюрит». И ранее я вижу. Вы серьезно? Вы в курсе, что давным-давно уже рассказали о том, что такого коллекторского агентства, во-первых, не существует, а вот эти вот угрозы со словом «Кавказ» признаны как разжигание межнациональной розни? Вы что? Алло, во-первых, женщина. Во-первых, это не угрозы. Коллекторская компания так называется. Ну, понятно. Во-вторых, в голове существует. Кто сказал, что этой компании не существует? Не, я сейчас покурю, приду. По телевизору, по Первому каналу передавали, что таких, как вы, будут сажать. Вы не можете доказать, кто вам сказал, что... Я не хочу вам ничего доказывать. Я хочу, чтобы вы продолжили пороть чушь, после чего ответили по всей строгости закона. Поэтому продолжайте рассказывать про эти сказки людям. Кто-нибудь на вас да заявит. Угу. Чушь никто не порит. Поедете... Это. Для того, чтобы оставаться лес в списке лояльных клиентов, вам необходимо, необходимо внести оплату в полном размере. Это я вообще на нее плевать 17... хотела. То есть вы отказываетесь от... Я от плевать оплаты? Хотела на ваш список, на вашу оплату и на все остальное. И на своего кредитора? И на него тоже. Почему? Хочется мне так. Это моя гражданская позиция. Мы поиграем в почемучки. Вы подписывали договор. Угу. Не исключено. А может, и не подписывала. Нарушили его условия. Серьезно? Ну как не подписывали? Обалдеть, вот это номер. А я не в курсе. Наталья Александровна. Да-да. Давайте разговаривать как взрослые люди. Зачем? Это же так неинтересно. Ну что вы ерничаете, как ребенок? Почему обязательно ребенок? Потому что так дети разговаривают. А, да? Ну, хорошо, тогда пусть как ребенок будет. На сегодняшний день у вас 113 дней просрочки. Общая сумма долга составляет 4017 рублей 85 копеек. Ага. Почему вы до сих пор их не выплатили? Да забила я, потому что. Ну, непонятно, что ли? Ну, вы же ранее всю задолженность почти погасили. Ну, она вот эту сумму взяла и забила. Почему? Захотелось. Я такая импульсивная. У вас также будут начисляться проценты. Да, хоть у вас увеличивается сумма долга. Пусть увеличивается. Кредитор имеет право отправить ваше дело на этап принудительного взыскания. Не может он этого сделать. Может. Нет, не может, у него нет таких полномочий. На этап принудительного взыскания, девушка, ну вы хотя бы, ну немножечко думали бы головой, прежде чем говорить. На этап принудительного взыскания может отправить только судья, если посчитает это нужным, но никак не кредитор. Вы вообще в курсе, что такое принудительное взыскание? Наталья Александровна, кредитор подаст на вас в суд. Пусть подает. Начнется судебное разбирательство. Угу. Если же решение суда, решение вынесут в пользу вашего кредитора, то есть МИД-кредит, угу, то на вас будут возложены все судебные издержки. Ага. А если нет, то нет. ГК РФ. Да кто вот это на эти 3 копейки пойдет в суд? Ну это маловероятно. Но там вот это, кому надо заморачиваться, дороже юрист стоит. Зачем? Ну, вы так чуть-чуть надо? Еще не поплатите, у вас вырастет задолженность по процентам, по пене. Да? Тогда сильно? Ему будет выгодно пойти. Насколько она может вырасти? Ну, это от вас зависит, сколько вы будете просрочивать. А, да, то есть бесконечно может расти, да? Возможно. Возможно? Угу, понятно. Вы не поняли, девушка, что здесь вам ничего не светит, вы здесь не заработаете. Вы платить не нам будете, а МИД-кредиту. Да никому я не буду платить. Ни вам, ни им. А обоснуйте, почему? Я уже сказала, не хочу и не плачу. Не хочу, меня ответ не устраивает. Да мне плевать, устраивает вас или нет, другого вы не получите. Хорошо, в таком случае, если до 31 июля текущего года вы не погасите свою задолженность, произойдет переступка прав требования. О, отлично. Коллекторской компании «Кавказ Секьюрити». Вот ты дура. Ну, серьезно, ну тебе же уже рассказали. Русским языком. Ты конченая идиотка, ты понимаешь это? Что такую херню может вести только дурочка? Наталья Александровна, ведется запись разговора. Да, запись ты можешь на лбу себе сразу ее вести. Мне глубоко наплевать. Ты эту запись только крайне в своей голове можешь... Какую? 130-ю. Какую 130-ю? Да нет, личность. Если бы тут личность была, то это было нарушение. А тут так, говно на палке болтается. Таких, как ты, можно оскорблять. Это не нарушение. Я вас уведомила. Ага, все, может быть, свободно. Наталья Александровна. Да. Произойдет переступка прав требования. Это я уже слышала, может быть, свободно. Я тебя более не задерживаю. Ничего умного ты все равно не скажешь. Так же, как и вы. Ну, конечно, да-да-да. Кто обзывается, то так сам и называется, да? Вот так ты будешь разговаривать? Ну, не я же вас оскорбляла. Так ты как за какое заслужила, такое получила общение. О последствиях я вас уведомила. Да, всего доброго, да, да. Хорошего может вам настроения. Быть до свидания. Отлично, спасибо. Пока-пока.